Ах, и почему сразу не были открыты глаза у тех, кто делал пушки? Понимал потом, что не постигнув одного, не сделаешь другого. Заставлял себя выстраивать знания в ряд, думал сразу, как их применить в плаванье. Не все казалось нужным, что-то уплывало, другое оставалось в памяти, садилось на дно. Кутузов же продолжал. Пониже все морские нации признали разницу между флотом боевым и коммерческим, то все они и занялись усовершенствованием своей морской артиллерии, что стало главным представителем силы корабля. Безопасство, правильность и скорость – сие задача для каждого артиллериста. Иван Логинович поднял вверх палец и сделал паузу. Только одно построение может удовлетворить всем этим условиям. Кильватерная колонна. Эта колонна есть единственное построение для боевой диспозиции и служит основой для морской тактики. Он уже торжественно, как диакон в церкви, затянул: «Ваш Бог — линия. Линия кильватерная. Вот Бог морского командира». Дабы этот строй, представляющий длинную линию орудий, не мог быть расстроен или порван в каком-нибудь более слабом месте, есть необходимость иметь в этой колонне только суда с одинаково сильным бортовым огнем. То есть суда высших или одного и того же рангов. А каковы они? То только линейные корабли, из которых и должен состоять строй батареи. Назначение фрегатов же и прочих иное. Итак, посмотрим, каковы были линии в славных битвах известных флотоводцев. Кутузов подошел ближе к схемам и повел указкой по линиям, в которые выстраивались боевые корабли. Непреложный закон морского боя, утвердившийся во всех флотах, прочно укладывался в головы будущих капитанов и вершителей тактики морских баталий. Встреча на всю жизнь. Вот оно, море, с его крепким, вырывающим из рук парус ветром, с серовато-бирюзовым покрывалом белых гребешков, с приводящим в восторг простором. Нет, не зря он рвался в морское дело, не зря избрал смыслом служение морскому флоту. И до этого первого выхода в Финский залив Федор бывал в Кронштадте, проходил тут корабельную практику. Учился взбегать по вантам стоящей у прикола яхты, изучал внутренности и наружности кораблей, выполнял команды по управлению парусами, учился заряжать пушку и стрелять ядром и картечью, но этот выход на новом линейном корабле по местам победных боев Петровского флота преобразил и захватил юношу. Все ладилось у него, все получалось быстро и точно, словно бывал он в таком походе не единожды. Тогда же с ним произошло что-то необычное. Какая-то неведомая сила наполнила его. В голове прояснилось и просветлело. Виделось отчетливо и далеко. Терпкость солоноватого воздуха, что входила внутрь, наполняла грудь, дышалась глубоко и беспрепятственно. Может быть, тогда море и сделало его своим избранником. Ибо многие годы после этого не ведал он усталости от изнуряющих и расшатывающих кораблей людей дальних переходов. Не разрывала, не выворачивала его нутро качка, не отравила его заплесневелая вода и вонючая солонина, не победил в открытом бою на морских волнах враг. Избранник моря не ведал тогда этого, отправившись в первое свое плавание на корабле «Евстафий» из Кронштадта в Гогланду. В первой половине дня пройти далеко вперед не удалось. Дул крепкий противный ветер. Капитан Степан Мартынов искал выгодный галс, заставляя матросов по нескольку раз карабкаться вверх по реям. «Опять мордовинд сегодня загоняет», — мимоходом бросил боцман, когда Федор дублировал очередную команду капитана. Непочтительность к старшему не понравилась. Негоже так про капитана. «Мутит, господин гардемарин?» — покровительственно спросил, ловивший каждое слово капитана, боцман. Федор помотал головой. «Да вы не бойтесь, траваните, и все будет ладно», — продолжал боцман. «Ну что ты пристал?» — начал сердиться Ушаков. «Не мутит меня». «Вы не